Глава четвертая. «Где твоя жвачка?» — поинтересовался Димыч. «Лодку будем заклеивать?» Лёлька насупилась и опустила глаза. «Тут такое дело», — вмешался Егор. «Все оказалось гораздо хуже, чем мы думали». Лёлька шмыгнула носом. «В общем», — продолжил Егор, — «когда лодка на камень налетела, в борту появилась вмятина с трещинами. Сначала вода через трещину в одном месте текла, а пока мы причаливали и то, сё, весь вмятый кусок отвалился. Такую дыру не заклеишь, и плыть нельзя». Димыч выпучил глаза, а Лёлька с благодарностью посмотрела на брата. «И как мы теперь?» — спросил Димыч. Егор пожал плечами. «Я пойду пешком на базу. Тут по дороге километров 10, а вы с Лёлькой лодку покараулите». Димыч забеспокоился всерьез. Даже Лёлька поняла, что он почему-то страшно не хочет оставаться на берегу. «Может, вместе пойдем, — предложил Димыч, — а лодку в кустах спрячем?» «Где ты тут видишь подходящие кусты? — возразил Егор. «И потом, Лёлька просто не дойдет, она ж маленькая еще». На маленькую Лёлька, конечно, обиделась, но спорить не стала. Ей и вправду было бы очень тяжело топать 10 километров, да еще по пыльной дороге и в резиновых сапогах, которые велики на 3 размера. «Димыч, я же часа за 3 дойду», — продолжил Егор. «И к вам вместе с дядей Витей за полчаса доеду, у него моторка. Домчимся быстрее ветра». «Дядя Витя, это кто?» — уточнил Димыч. «Сторож с базы, где мы остановились и лодку взяли», — объяснил Егор. — «А ты уверен, что он с тобой сюда поедет, а не даст по шее и не велит самим выпутываться? И, кстати, штраф не заставит заплатить за попорченное имущество?» — «Ты что?» — возмутилась Лёлька. — «Мы дядю Витю 100 лет знаем. Он никогда в беде не бросит». — «А почему вы не хотите ему просто позвонить?» — поинтересовался Димыч. Егор улыбнулся. «Да некуда ему звонить, у него мобильника нет. Дочка раз 5 покупала, а он то в воду уронит, то наступит, то в лесу потеряет». «Он алкоголик, что ли?» — догадался Димыч. Егор покачал головой. «Да нет, просто человек такой. Он вообще все новое не признает, поэтому и сторожем устроился от цивилизации подальше». «Хитро», — хмыкнул Димыч, и снова нахмурился. «Значит, предлагаешь мне тут до вечера сидеть, лодку караулить и твою сестру заодно?» «Не хочешь — не сиди», — взвилась Лёлька. «Я и одна могу». Димыч смутился. «Лёль, я не это, я же не против тут с тобой. Просто уточнить хотел». «Думаешь, мне приятно будет?» — не могла успокоиться Лёлька. «Вы бы не ругались, а?» — попросил Егор. — «Как маленькие прямо». Димыч подумал и протянул Лёльке руку. — «Мир». Лёлька хрюкнула от удивления, но руку пожала. — «Ладно», — улыбнулся Егор. — «Я пошел. Часам к 6 ждите. И не ссорьтесь, а то вам же хуже будет». — «Может, костер разведем?» — предложила Лёлька. Как только Егор скрылся за склоном, Димыч будто в кокон спрятался. Он сидел, подстелив старую газету, смотрел на реку и молчал. Река текла медленно. Зеленоватая вода искрилась на солнце, и казалось, что она покрыта тысячами крохотных серебристых чешуек неведомой рыбы. Кое-где на поверхности крутились маленькие водовороты. Лёлька знала, что водовороты появляются над камнями, но самих камней видно не было. Лёлька представила себе илистое дно и вросшее в него черные громады, покрытые склизким налетом. Ей стало страшновато, и она решила растормошить Димыча. «У меня и спички есть». Димыч посмотрел на Лёльку. «Зачем нам костер? Тепло же». Лёлька пожала плечами. «Веселее будет». Димыч задумался. «Нет», — отказался он через минуту. «Не нужен нам костер». «Почему?» — удивилась Лёлька. «От него дым пойдет», — объяснил Димыч. и нас можно будет заметить издалека. Ну и что? А то, — Димыч вздохнул и нахохлился, — мало ли кто здесь шастает. Вон череп зарыли, пластину. Так это же клад! Значит, его закопали давным-давно. Димыч облизнул губы. Клады разные бывают. Этот точно не старинный. А как ты понял? — поинтересовалась Лёлька. Да очень просто. Во-первых, надрезы на соснах свежие. Во-вторых, ветки, которыми яму забросали, зеленые еще. А в-третьих, пластина-то стальная. Таких в древние времена не было. Лёлька притихла. По всему Димыч рассуждает правильно. Получается, что клад закопали совсем недавно. И знаки на соснах вырезали, и ловушку устроили. Кто? Зачем? Ответов на эти вопросы Лёлька найти не могла. Хорошенько подумав, она решила, что не хотела бы столкнуться с хозяином тайника. Вряд ли хороший человек стал бы прятать яму под ветками и возиться с черепом. Да и сосны бы пожалел. А раз он не очень хороший, то чего можно ждать от встречи с ним? Правильно, ничего приятного. А если он узнает, кто разорил его тайник? «Ой, мамочки!» «Димыч», — осторожно начала Лёлька, — «давай спрячемся». Димыч вздохнул. Будь его воля, он бы не просто спрятался. После того, что с ним случилось, он со всех ног мчался бы отсюда, куда глаза глядят. Но раз промолчал сразу, надо держаться. «Может, все не так уж и страшно?» «Нет», — твердо ответил он. «Прятаться не будем. Глупости это. Посидим тут тихонечко, пока Егор не вернется, и все». «А разговаривать-то можно?» — шепотом спросила Лёлька. «Можно», — кивнул Димыч. «Только орать нельзя». «Я и не собиралась», — вспыхнула Лёлька. Димыч заметил, что без брата Лёлька сникла, но изо всех сил старалась не подавать вида. Сам он тоже чувствовал себя наедине с маленькой девчонкой не в своей тарелке. Кто ее знает, как с ней надо общаться. Скажешь что-нибудь, а она возьмет и обидится. Или того хуже, перепугается и заплачет. Что тогда делать? Сестры у Димыча не было, и дружил он только с мальчишками. Вот бывают же люди, которые с кем угодно в момент общий язык находят. Вроде только познакомятся, а уже трещат без умолку. И не смущаются ни капли. Димыч так не умел. Вообще-то поболтать он очень даже любил, но только с приятелями или с отцом. А с Лёлькой они были знакомы всего 3 дня. «Дим», — вдруг попросила Лёлька, — «а расскажи про рыцарский орден. Помнишь, ты начал, а потом мы на камень налетели, и стало не до того». Димыч улыбнулся. «Вот об этом он расскажет с удовольствием. Поймет, не поймет, Лёлька, дело десятое, в случае чего спросит». Все началось 1 декабря. Ночью выпал снег. Не мокрый, прозрачно-серый первый снежок, который укрывает город на полдня, на глазах превращаясь в грязную кашу, а настоящий, упругий, белый, поскрипывающий под ногами. Тимыч посмотрел в окно и понял, что пришла зима. Сразу и надолго. Был выходной, и родители решили съездить на дачу. Димыч поворчал, что у него и без всякой дачи дел по горло. Но поворчал для виду, а сам собрался и первым залез в машину. За городом зима наступила на 2 недели раньше. Там всегда время года отличалось от городского ровно на полмесяца. Димычу это даже нравилось. Например, в городе черемуха уже отцвела, а на даче только распустились первые кисти. Или в городе слякоть и дождь, а на даче лежит снег. Побродив по участку, Димыч отправился гулять. На краю поселка дачники устроили футбольное поле. То есть это летом оно было полем, а зимой превращалось в каток. Там девчонки воображали себя фигуристками экстра-класса, а ребята играли в хоккей. На этот раз матч был в самом разгаре. Димыч помахал рукой приятелям. Его заметили и тут же позвали играть. Димыч был не очень-то спортивным парнем. Бегал он медленно, прыгал низко, клюшкой махал неловко. Но зато обладал истинно спортивным азартом и бесстрашием. Поэтому обычно его брали вратарем. Бегать много не надо, а на любую шайбу Димыч летел как коршун, не задумываясь, что та может попасть в лицо или разбить пальцы. Он и сейчас встал в ворота, которые ему охотно уступили. Игра оказалась жаркой. Шайба летала как снаряд, и Димыч едва успевал отбивать атаки. Он вспотел, раскраснелся и даже скинул куртку. «Димыч!» — позвал кто-то из болельщиков. Димыч машинально обернулся и в этот же момент почувствовал страшный удар по ноге. Сначала он не понял, что произошло. Вспышка боли на мгновение ослепила его. А когда изображение вернулось, Димыч почему-то лежал на льду. «Дим, куда тебя?» — подскочил соседский парнишка. Имени его Димыч не знал, а в лицо помнил хорошо, потому что они хоть и не дружили, но виделись часто. «Что, куда?» — переспросил Димыч. Во рту сразу пересохло, и язык шевелился еле-еле. «Куда шайба ударила?» — уточнил сосед. Димыч посмотрел на себя и чуть не завыл от страха. Его нога лежала, вывернувшись под странным углом, и Димычу показалось, что она теперь существует отдельно и ему не принадлежит. Димыча окружили ребята. «Похоже, перелом», — пробасил почти взрослый парень в синей шапке. Димыч снова почувствовал жгучую боль и застонал сквозь зубы. «Точно, перелом», — вынес вердикт тот же босок. «Слышь, как тебя, Димыч? Димыч, ты терпи. Мы сейчас с Васькой тебя до дома дотащим. Где живешь-то?» «Он рядом с нами живет», — подскочил сосед. «Я покажу». Парни подхватили Димыча под руки и осторожно подняли со льда. От новой волны боли Димыч охнул и покрылся холодным потом. «Беги вперед!» — велели старшие соседу. «Родителей его предупреди!» Потом мама Димыча рассказывала, что никогда не забудет, как в калитку влетели двое растрепанных мальчишек и хором прокричали: «Вы только не волнуйтесь! Димыча сейчас принесут!» Мама задохнулась морозным воздухом и с размаху села на обледеневшие ступеньки. В больнице Димыча продержали неделю. Сделали операцию, вставили металлические штыри и отправили домой. В первые дни нога болела ужасно. Димычу делали уколы, но от них становилась ватной голова и слипались глаза. Во сне Димыч тоже чувствовал боль, не такую острую, как днем, но все равно спалось плохо. Он то и дело открывал глаза, садился на кровати и тихонько раскачивался. Вперед-назад. Это почему-то успокаивало. Или так только казалось. Но после нескольких минут качания сон возвращался. Однажды утром Димыч понял, что чувствует себя не так, как в последние дни. Нога не болела. От радости у Димыча проснулся зверский аппетит, и маме пришлось кормить его двойной порцией завтрака, а потом еще делать блинчики с яблоками. Теперь главной бедой Димыча стала скука. Наступать на сломанную ногу ему категорически запретили. Как-то раз он случайно нарушил запрет, а потом полдня провалялся, корчась от боли. Скакать на костылях у Димыча получалось плохо. То есть, когда папа помогал подняться и вставлял костыли под мышки, он кое-как передвигался, но сам встать с кровати не мог. Димыч лежал, лопал двойные порции завтраков и обедов и изнывал от безделья. Так продержалось до тех пор, пока папа не принес ему аккуратную прямоугольную сумку из черной кожи. Даже не раскрыв молнии, Димыч понял, что находится внутри, и охнул от восторга. Он не ошибся. В сумке лежал новехонький ноутбук. Интернет Димычу подключили сразу, и от скуки не осталось ни следа. Сначала Димыч бродил по сайтам и присматривался к играм, которое можно было скачать иногда бесплатно, а иногда за смехотворную сумму. Димыч не торопился. Он внимательно читал комментарии тех, кто уже поиграл, разглядывал картинки, изучал описание и инструкцию и выбирал. Ему, например, совершенно не нравились тупые стрелялки, где нужно было только запасать патроны да поливать автоматными очередями вылезающих на каждом шагу врагов. Игры с автомобильными гонками его тоже не привлекали. Чтобы получить более-менее приемлемый результат, клавиатуры и мышки было маловато. А ни педалями, ни рулем Димыч пользоваться не мог. Как ты ими попользуешься-то, лежа в кровати? И все-таки игру для себя Димыч нашел. В ней хватало всего. И путешествий по лабиринтам и древним замкам, и огнедышащих чудовищ, и хитро спрятанных полезных вещиц, называемых артефактами. Димыч начал играть после обеда, а очнулся, когда мама поинтересовалась, будет ли он ужинать. Сохранив результат, Димыч склонился над тарелкой с любимой жареной картошкой, а перед глазами все мелькали драконы с чешуйчатыми крыльями, узкие кельи заброшенных монастырей и мультяшно-синие глаза красавиц-принцесс. Кстати сказать, принцессы попадались разные. Одна, например, оказалась ведьмой, а вторая — отводившей глаза бабой-ягой. Доиграв до конца и одержав головокружительную победу, Димыч тут же зарегистрировался на давно приглянувшемся ему форуме и рассказал об успехах. Старожилы моментально ответили, что та игра для восьмилеток, и хвастаться совершенно нечем. Димыч обиделся, но с форума не ушел, а поинтересовался, во что играют настоящие геймеры. Ему сообщили два названия и даже дали ссылки, где эти игры можно скачать. Димыч скачал и лишь теперь понял, как это — играть по-взрослому. Свободного времени у него совершенно не осталось. Днем Димыч занимался онлайн, вечером с головой погружался в виртуальные миры. А ведь еще надо было разрабатывать ногу, которая после малейшей нагрузки отекала и начинала болеть, выходить на улицу, показываться врачу, да есть и спать, наконец. Но от игр Димыч не отступил. Медленно, шаг за шагом, он продвигался к высшим уровням. Это было трудно, но зато, добыв очередной артефакт или отрубив голову дракону, Димыч чувствовал себя настоящим героем. Он прошел обе игры. Когда на форуме об этом узнали, особых восторгов не выразили, но предложили поиграть по сети. Димыч согласился. Через 3 месяца он стал чемпионом форума. В это верилось с трудом, но факт оставался фактом. Димыч оказался гениальным геймером. Весной, когда Димыч уже начал ходить без костылей, от администратора форума ему пришло личное сообщение. Димычу предложили вступить в виртуальный рыцарский орден Инглерий. Ни минуты не сомневаясь и даже не разузнав толком, что это такое, Димыч согласился. Димыч рассказывал. Он так увлекся, что его лицо будто светилось изнутри. Лёлька смотрела и удивлялась. «Разве может человек измениться буквально за несколько минут?» Получалось, что может. Сейчас Димыч казался Лёльке почти красивым, и глаза стали ярче, и нос уже не выглядел смешным. Вот чудеса-то! Слушала Лёлька внимательно. Сначала она еще оглядывала то реку, то заросший склон, но потом Димычева увлеченность захватила ее, и Лёлька забыла обо всем. Когда наверху закачались кусты, Лёлька очнулась первой. Она взвизгнула и вскочила на ноги. Димыч обернулся. Ветки кустов ходили ходуном и трещали, словно сквозь них продирался дикий кабан. Внезапно Димычу стало холодно, а руки задрожали, мелко и противно. Чтобы Лёлька не заметила, он сунул их в карманы джинсов. Лёлька тем временем схватила палку, которой Егор шевелил череп в яме, а она притащила на берег. Димычу стало стыдно, но пальцы застряли в узких карманах. Он хрипло выругался. Лёлька подскочила к нему, будто пытаясь прикрыть от неведомой опасности.